Тема седьмая. Политическое лидерство. Люди, субъекты политики, по-разному вовлечены в социальные процессы общества. Американский политолог Алмонд родился в 1911 году, следующим образом различал субъектов политики по характеру их участия в политической жизни. Первое. Те, кто делает это полностью бессознательно, стихийно. Второе. Те, чьи участие в ней полусознательно, то есть с пониманием ролей, как изначально заданных, неоспоримых при безусловном подчинении им. Третье. Вполне сознательные участники, проводящие собственные интересы и ценности. Все субъекты преследуют в своей деятельности конкретные интересы. Согласует же многообразие групповых и индивидуальных устремлений участников политической жизни – политический лидер. Дело в том, что даже внутри политической элиты существуют отдельные личности, которые не только принимают важнейшие политические решения, но и более других влияют на общество благодаря обладанию реальной властью. Такая личность, наделенная управленческим статусом и властной должностью, называется политическим лидером. Страница 112. Лидер в переводе с английского языка «лидер» означает «ведущий, указывающий путь». Особое значение лидеров в истории подчеркивал Ницше, который писал: «Цель человечества лежит в его высших представителях. Человечество должно неустанно работать, чтобы рождать великих людей. В этом и ни в чем ином состоит его задача». Выясним, кто и что дает лидеру право руководить другими людьми, какими мотивами он руководствуется в своей политической деятельности.